Глухо брякнул золотой щит. В подземном капище стало темно и тихо. Ценя мгновенно уснула, уткнувшись ему в сгиб локтя. Не мудрено, такого дня, как сегодня, не было еще с той поры, как они ступили на зеленый джаспер. Не успела скатиться за меловой хребет утренняя луна, как на замок навалилась орда вооруженных всадников. Теперь они уже не ограничивались копьями и дротиками, срывающими ставни и решетки. Драконоподобные жеребцы, сверкая топорщащейся чешуей, грудью и копытами, пробивали себе дорогу в самых уязвимых местах, на висячих мостках, лоджиях и балконах. К счастью, бронированные плиты внутренних ставен выдержали этот штурм, но было ясно, что это только начало. Землянам терять было нечего. Неподвластные законам Джаспера, они взялись за десинтеры. Правда, били они только по животным. С десяток коней рухнуло на известняковые плиты двора, уже без всадников, которые успели улетучиться привычным для них способом. Принцесса из сострадания велела сервам прекратить мучения благородных животных, бивших переломанными крыльями по залитому кровью камню, и тут в замковой трапезной раздались боевые крики. Гарольд, набивавший свой колчан короткими арбалетными стрелами, едва-едва успел опустить бронированную перегородку перед разъяренным отрядом, которым командовал Иссабас. С этой минуты четверо в осажденном замке были обречены. До тех пор, пока нападавшие не знали расположение комнат, можно было надеяться переждать здесь хоть год. Но теперь Иссабас появлялся то тут, то там, используя каждое помещение, которое он знал и помнил. Он распахивал окна, и его сторонники, на лету соскакивая с коней, врывались в коридоры и галереи. Осажденный замок кое-где горел, сервы путались под ногами, одинаково мешая обеим сторонам, и хозяева замка шаг за шагом отступали, пока не оказались прижатыми к двери, ведущей на малый двор. Выйти наружу значило оказаться погребенными под живой массой нападающих. Защищать просторный холл и витую лесенку, ведущую в вечерние покои, уже захваченные нападающими, было безнадежно. Продержаться в таких условиях удалось бы час-другой. А потом... И вот тогда Юрк вспомнил о странных словах короля Джаспера, которым даже Мона Сенния не придала значения. «Если у тебя не останется никакого выхода, сожги мостки». Срезанные лучом десинтера, ступени вспыхнули, открыв под собой вход в загадочное подземелье. Туда затолкали десяток сервов и спустили ящики с продовольствием, запасенные на случай осады и так и не убранные нерадивыми сервами от входной двери. Юрк спустился первым. Ценя, не колеблясь, ступила за ним. Гарольд колебался секунду. По-видимому, искал глазами, не нужно ли еще что-нибудь прихватить с собой для принцессы. Юхан спустился последним и задвинул тяжелые створки люка. Ценя заметила, что это лишнее. Ни один джасперианин не решился бы преследовать их, переступив порог подземелья. Тогда Юрк даже не подумал, а почему бы? А вот сейчас, сидя на полу, возле самодельного ложа жены, он над этим задумался. Может быть, пребывание здесь смертельно для людей, а может... Послышался дробный стук сапог, гулко отдающийся под сводами пещерного лабиринта. Шумно встряхнулся лилово-перый крэк, сидевший в углу. Юрк выпростал руку из-под головы жены и метнулся навстречу. «Командор!» — возбужденно зашептал Гарольд в приоткрывшуюся щель. В конце соседней пещеры люк. Выход в ущелье, что за башней, которую вы зовете Супер-Эйфелем. Да-да, человеку не спуститься, это пропасть. Но Крэг вылететь может. Его же засекут, Гэль. Сейчас уже ночь, а в это время все джаспериане слепы. Их Крэги улетают, чтобы размять крылья и выкупаться в лунном свете. Мы не можем держать наших крэгов заперти, высокородный эрл. Мы должны о них заботиться. «Позаботьтесь, позаботьтесь», — буркнул Юрк. «Как только вы отпустите Крэгов и сами ослепнете, нас возьмут голыми руками, на ощупь». И тут случилось непредвиденное. Кукушонок приподнял крыло и отчетливо показал коготь, как человек показал бы один палец. «Выпускать будем по одному», — молниеносно решил Юрк. «Эй, Сенни Крэг, приглашаю вас на прогулку». Крылатое существо распахнуло крылья и бесшумно, как сова, перекочевало на левую руку Юрга. Когти жестко окольцевали запястье, наручники, да и только. Юрк переступил через порог и побежал вперед, где в дальнем конце пещеры маячил факел Юхана. Странное впечатление производила эта пещера, первобытное пристанище, кое-где сколотый камень, условный рисунок, допотопный божок в нише, тоже из полунасекомых, и над всем этим золотой свод. Люк, открытый разведчиками, мог бы пропустить и человека, но внизу зияла провалом ночная пропасть. «Слушай, аметист, а ты вернешься?» — опасливо проговорил Юрк. «А то без тебя...» «Дурак», — коротко ответствовал Сенния Крэг. «Ну, знаешь, если ты решил переквалифицироваться в попугая, то научись произносить это по-русски. Эффектнее будет». «А я еще увеличу твой лексикон», — мрачно пообещал Юхан. «Меня этому прежде всего научили». Сегодня в драке ему досталось по голове. Это чувствовалось. Юрк снял со своей руки Крэга и осторожно просунул его в отверстие люка. Фламинговые перья сверкнули в свете белесой луны и исчезли из виду. Юрк притворил дверцу. «Он вернется», — проговорил приглушенный, по-детски слегка картавящий голос. Юхан, Юрк и Гарль разом вздрогнули. «Кукушонок, ты?» «У меня мало времени», — продолжал пестрый Крэг, старательно выговаривая слова. «Он вернется, потому что должен следить за вами. Для Крэга прежде всего долг перед всеми Крэгами». «А ты?» — ошеломленно спросил Гарль у собственного поводыря. «Я пария, пестрый Крэг, и вы первые, кто приласкал меня. Я ведь не виноват, что родился пестрым». Чувствовалось, что это слово он выговаривал с наибольшим трудом. «Значит, Сенния Крэг шпионит за нами?» «Да, сейчас он выдаст своим собратьям все тайны вашего убежища». «И они передадут и Сабасту». «Нет, Крэги слишком презирают людей». «Ну, об этом я догадывался», — пробормотал Юрк.